Идеальный мир для лекаря 24. Глава 1. Герцог Мирославский вышел из портала и устало вздохнул. Из его тяжелой современной брони валил дым, защитные артефакты высыпались из специальных контейнеров серым прахом, а сам он, казалось, явился сюда из самого настоящего ада. Простояв так всего несколько секунд, мужчина направился вперед, а из портала стали выходить его солдаты. Каждый выглядел не лучше своего господина. У кого-то броня оплавилась, другие придерживали руками кровоточащие раны, третьих и вовсе несли на носилках. Всего отряд насчитывал около 300 человек, но не все смогли выйти из последнего боя живыми. В этот раз отряд прошел по лезвию ножа, и люди герцога были, как никогда, близки к провалу. Но несмотря на все раны, несмотря на затраты и горечь из-за утраты боевых товарищей, все, не исключая и самого герцога, шли с улыбками на лицах. Сегодня они выложились на полную, и только благодаря этому одержали сокрушительную победу, о которой будут говорить во всей империи. Отряд встречали восторженные возгласы простолюдинов, яркие вспышки камер и толпы журналистов, что мечтали задать свои вопросы и получить ответы, чтобы записать качественный и увлекательный репортаж. Вот только сейчас герцог не желал рассказывать о произошедшем. Для этого у него есть специальный помощник, который грамотно ответит на все вопросы журналистов и скажет ровно то, что нужно, не выдавая никаких тайн. Из портала вышел не только герцог со своим отрядом. В этот раз они одержали сокрушительную победу и в погоне за величием одолели серьезного врага. Потому вместе с бойцами из портала вышли 250 пленных, закованных в специальные наручники. Среди них были, как люди в простых одеждах, так и закованные в сталь рыцари. Журналисты снова взорвались вопросами, но подоспевшие гвардейцы рода Мирославских быстро оттеснили их, а затем подогнали транспорт и погрузили туда пленников. Сразу, после пленников, из портала потянулся обоз с трофеями. Каждая из повозок была накрыта плотной тканью, так что никто не смог толком разглядеть, какие ценности вывез герцог из другого мира. Но во время погрузки трофеев в грузовые автомобили, некоторые журналисты успели сделать несколько снимков, и потому вскоре общественность узнает, что герцог смог добыть оружие, несколько картин и сундуки с неизвестным, но явно крайне ценным содержимым. «Не время расслабляться», — проговорил герцог и подозвал к себе помощника. «Приказываю, как можно скорее обработать данные. Пленных распределить по группам, некоторых отдать наверх, остальных оставить и расколоть». Он поднялся по трапу в свой личный самолет, дождался, пока погрузятся остальные его солдаты, и на этом отправился в свой особняк на окраине столицы. «Нужно узнать у пленных, как можно скорее, всю возможную информацию», — задумчиво проговорил Мирославский. «Но главное, найдите того, кто может знать, где обитает тот, кто нам нужен». «Слушаюсь, господин», — поклонится помощник. «Сам лично займусь допросом, и уверяю вас, они точно расскажут все, что знают, и даже больше». Самолет приземлился на заднем дворе особняка, и герцог сразу направился в свой кабинет. Поврежденную броню он сбросил еще во время полета, также не забыл распорядиться, чтобы родовой лекарь приготовился к работе. Ведь среди его лучших людей есть немало раненых, и даже тех, кто останется инвалидом на всю жизнь. Но герцог обещал обеспечить каждому из них безбедную старость. Все-таки он уже не в первый раз сражается вместе с этими людьми, и каждому из них без раздумий может доверить свою жизнь. Кто-то станет инструктором, кто-то уйдет на почетную пенсию. Но большая часть отряда останется в строю и совсем скоро отправится вместе с ним на новое задание. Останавливаться на достигнутом Мирославский и не подумает. От мысли его отвлек зазвонивший телефон. Мужчина сделал небольшой глоток 50-летнего виски из хрустального бокала, и только после этого посмотрел на экран. Глаза его расширились от удивления и, схватив телефон, он сразу ответил на звонок. «Ваше Величество!» — воскликнул герцог и машинально поднялся с кресла, вытянувшись по струнке. «Да, Ваше Величество! Все верно, Ваше Величество!» Улыбка на его лице становилась все шире. «Поздравляю тебя с достижением первого места в нашей ассоциации», — довольно проговорил император. «Твои достижения впечатляют. Служу империи», — радостно воскликнул Мирославский. «Для меня это честь, Ваше Величество». На этом разговор был завершен, тогда как герцог еще некоторое время стоял по стойке смирно и радостно смотрел куда-то перед собой, пребывая в глубоких размышлениях. Наконец-то, в последнее время Мирославский буквально жил другим миром. Он и его люди постоянно исследовали порталы, изучали местность, проводили разведку и регулярно вступали в схватку с силами противника. Когда порталы только начали появляться в этом мире, он сразу все понял и осознал их опасность. Ведь еще очень давно, когда была жива мать, она говорила герцогу, что ей снились события, которые изменят привычный мир. И она всегда говорила ему, чтобы он был готов. Этот мир содрогнется, и одно событие полностью изменит все здесь. И он готовился. Герцог заранее начал наращивать боевую мощь, а когда началось сопряжение, он встретил иномерцев во всеоружии. И даже сейчас, по прошествии немалого количества времени, Мирославский продолжает крушить врага, и прикладывает к этому все свои силы и возможности. Он забыл о распрях с соседями, попросту не обращает на них внимания, забыл о светских ужинах и балах. Даже когда ему приходится посещать подобные мероприятия, он является туда лишь для галочки, а все мысли его все равно остаются в другом мире. И эти старания были вознаграждены, ведь теперь его фамилия по праву заняла первое место в ассоциации, и только он смог обойти в этом деле Булатова, который долгое время занимал первую позицию рейтинга. «Митрофан!» – воскликнул герцог, и спустя несколько секунд в комнату забежал его личный слуга. «Передай всем, мы устраиваем пир. Вы хотите позвать ближайших соратников?» – уточнил слуга и достал планшет, чтобы поставить в списке задач некоторые отметки. «Нет, мы позовем всех. Это будет пир невероятных масштабов». Герцог стал расхаживать по комнате, не в силах устоять на месте от переполняющих его чувств. «Пусть все знают, чего я смог достичь. Я первый, и каждый должен узнать об этом. Это будет грандиозный праздник, и не забудь позвать на него Булатова с его свитой. Он славный малый, и это может показаться для него оскорбительным. Но, надеюсь, Булатов смирится с тем, что первая позиция теперь моя», — расхохотался Мирославский, тогда как слуга стоял и смотрел то в планшет, то на своего господина. «Прошу прощения, господин», — неуверенно проговорил Митрофан, — «но тут такое дело. Кажется, Булатову уже пришло сообщение, что он теперь не на первом месте». «И что дальше?» «Тут такое дело, слуге пришлось некоторое время собираться с мыслями, чтобы озвучить новости. В общем, он снова на первом месте». «Но как?» – опешил герцог. «Я ведь, КХМ, ладно». Он помотал головой и быстро пришел в себя. «Какой отрыв? 90 пунктов?» — усмехнулся Мирославский. «Так это не проблема. После допроса пленных мы добудем немало ценной информации, а она даст нам не меньше сотни пунктов, а то и все 200. «Не пунктов, господин», — обреченно вздохнул Митрофан. «90 миллионов пунктов. Ой, все», — махнул рукой герцог и бросил меч на стол. «Не надо никакого пира. Водки принеси, Митрофан, и оставь меня в покое. Ну вот, все данные, которые вы просили, мы выложили», — отчитался оператор. «И вы снова на первом месте». «Вот и правильно», — усмехнулся я. «Пусть знают, кто главный по другому миру. А то начитались форумов, мол, Булатова скоро сместят. Я и сам их почитывал, но, в основном, смеялся с комментаторов. Причем в этих чатах состоит немало аристократов и, разумеется, все они, как и я, состоят в ассоциации. Многие из них забросили все свои войны и сконцентрировались на борьбе с врагом из другого мира, а рейтинг для них крайне важен. Правда, многие даже не думают о том, чтобы занять первое место. Все-таки там отрыв по очкам огромен. Так вот, внутри ассоциации есть несколько сообществ. В одном из них объединились люди, которые заявляют, что другой мир – это величайшая опасность, и надо забыть про все на свете и бросить все силы на устранение этой угрозы. Впрочем, они сами так и поступили, но особых достижений пока еще не видать. Есть и другие, те, кто считает, что сопряжение не так страшно, как о нем говорят другие. Лучше сконцентрировать усилия на Персии и других врагах империи, разобраться сначала с ними, и только потом браться за иномерцев. Все-таки иномерцы в другом мире сидят, а персы прямо под боком, и угроза от них куда более явная. Стоит понимать, что в этих форумах не сидят какие-то дурачки со стороны. В ассоциацию не пустят кого попало, каждый кандидат проходит строгий отбор в течение нескольких месяцев, а то и лет. К нему присматриваются, его прошлое досконально изучают. Также особое внимание уделяется возможным связям аристократа с представителями других стран. Так что в ассоциации состоят лишь исключительно верные империи люди, всей душой желающие улучшить жизнь своего народа. Много пришлось выложить, чтоб на первое место попасть, уточнил я. Ой, да процентов 10 от нашей аэроразведки, не больше, махнул рукой старший оператор. Самое смешное, что карта ассоциации стала в 5 раз больше. Да уж, протянул я, совсем они разленились в последнее время. Ну, а что им делать? Дроны в сопряженном мире работают откровенно паршиво, а голубей у них нет, развел руками тот. Может, продать им пару десятков, задумался я. Все-таки за таких разведчиков, кто угодно с радостью отвалит целое состояние. Урур, возмутился Курлык и треснул мне по лбу крылом. Урурурур, да шучу я, не матерись, рассмеялся я. Не собираюсь я продавать твоих братанов, отмахнулся от него и прогнал, а заодно подарил ему запор на пару дней, пусть подумает о своем поведении. Можно сказать, отключил его главный козырь, и пусть теперь думает, как с этим справиться. Ладно, если мы утрясли все вопросы с ассоциацией, заговорил Черномор, нужно подумать о другой проблеме. Нам нужен расширенный портал домой, а то золото надо как-то вывозить. У нас закончились тенты, даже накрыть все это не получается. Эх, Черномор, много чего нужно, не только портал. И как жаль, что я не могу разорваться на части. Сейчас мне надо быть много где одновременно, как минимум в 3, а то и 4 местах, чтобы все успеть. Нужно отправиться в столицу королевства, где я закупал артефакты. Посмотреть, как там поживает графиня, как идет торговля и штурм города. Это крайне важно, об этом нельзя забывать. Также надо разобраться с картелем, затем увидеться с дочкой, чтобы понять, как у нее дела. Она далеко не рядовой маг, и потому контроль за ней тоже должен быть особенным. Франция, Персия, Китай, Тайвань. Кстати, из Тайваня поступили интересные новости, но о них я буду думать позже. Надо сначала посмотреть, что из этого выльется, и к чему все это приведет, а пока какие-то выводы делать слишком рано. Сейчас есть куда более важное дело с Фипче и, думаю, этим как раз стоит заняться как можно скорее. Не знаю, чем это обернется, но в любом случае это дело больше нельзя откладывать на потом. Будет тебе портал, Черномор, помотал головой, прогоняя лишние мысли. Собирай людей, готовься и занимайся пока своими делами. Что значит «своими делами»? Удивился мужчина. У меня нет своих дел. Ну делай то, что обычно делаешь, отмахнулся я. Развивай военные успехи, используй возможности, продавливай оборону врага, закрепляйся. И кстати, а где Нурик? Нурик, удивился Черномор. Сержант, крикнул он и подозвал к себе бойца. Где Нурик? Не могу знать, господин командующий. Вытянулся по струнке тот. В последний раз я видел его у портала. Точно же, хлопнул себя по лбу. Я надеюсь, кто-то сказал ему, что охранять уже не нужно. Черномор с сержантом переглянулись, после чего командир сразу собрался уходить. «Михаил, мне нужно по делам», — крикнул он и побежал в сторону взлетной площадки. «Я с тобой», — устремился следом, хотя, достал телефон и набрал номер Фипче, после чего приказал ему открыть портал к порталу. «Да, как бы глупо это ни звучало, нам сейчас нужно именно это». Спустя всего несколько секунд, мы были уже в другом мире и, выйдя из портала, оказались в кромешной тьме. Черномор сразу зажег встроенные в броню фонари, и луч света нащупал сидящего рядом с порталом грустного защитника. «О, господин!» — сразу обрадовался он. «Вы вернулись, а я тут сижу, защищаю», — он развел руками, указывая на темноту вокруг. «А чего тут случилось? Почему так темно?» «Не знаю, я тут сидел, защищал, а они строительство какое-то устроили, но портал никто не тронул», — воскликнул он, огляделся по сторонам. Немного прошелся, и правда, иномерцы справедливо поняли, что к порталу подойти не выйдет. Возможно, они даже пытались это сделать, но на их пути возникла непреодолимая преграда, в виде Нургала. Вот они и решили просто убрать этот портал с глаз долой, и построили вокруг него стену. После чего накрыли эту постройку каменной плитой, чтобы никому не пришло в голову снова попытаться подойти к порталу. «Ладно, Нурик, ты молодец», — похлопал его по плечу и задумался. «А давай ты еще немного позащищаешь этот портал, это я с радостью», — обрадовался он. «Обещаю, никто к нему не подберется». «Молодец», — снова похвалил его. «Я в тебе не сомневался ни на секунду. А ты, Черномор, для тебя тоже есть задание. Найди Мирабелли и скажи ей, чтобы она отправилась к химерологу. Пусть скажет ему, что я буду позже, А то сейчас никак не могу его навестить. Медиус Агримони сидел на деревянной ветхой лавочке прямо у портала и пытался вскипятить воду в котелке, чтобы сварить себе кашу. Так паршиво он не жил. Пожалуй, никогда. Еще будучи совсем юным, он уже показывал недюжинный талант, и потому с ранних лет обитал в роскошном особняке. У него были слуги, которые выполняли всю бытовую работу за него, измененные твари обеспечивали ему безопасность, и потому он не знал ни страха, ни лишений. А сейчас ему приходится спать не в своих роскошных покоях, а под открытым небом. И вместо изысканных блюд теперь в рационе Медиуса одни лишь отходы. Но, даже несмотря на это, старику на подобные лишения наплевать. Единственное, что заставляет нервничать, так это опоздание того странного мага. Ведь уже прошло 2 дня, а он никак не появляется из портала. Может, забыл, задумчиво пробормотал химеролог. Нет, мне не могло настолько повести. Скорее всего, он специально меня выматывает. Но ничего, я даже в грозу и в снег буду здесь сидеть. Ведь, возможно, это проверка. Как только уйду, сразу появится из портала и тогда меня постигнет суровое наказание. Ведь это не человек, это чудовище. И такие чудовища не должны существовать в природе. Медиус горько усмехнулся, вспомнив, что еще совсем недавно он был абсолютно уверен в своем величии. А ведь говорил учитель, что у каждого выдающегося человека может случиться такое, когда он поймет свою никчемность. Тогда химеролог был еще совсем юный, будучи перспективным, очень талантливым магом, которому многие пророчили великое будущее, смеялся над этими словами. Мол, это слова не мессира, а неудачника. Но теперь он понял, что это была не глупость. Учитель говорил мудрейшие слова, к которым стоило прислушаться еще тогда. Медиус невольно вздрогнул, вспомнив эти глаза, эту мощь. Он прекрасно понимал, что дай ему хоть 1000 лет на развитие, и все равно не удастся даже приблизиться к такому могуществу. А главное, от этого человека не исходит запах гнили. В нем нет предательства, он не замешан в грязных смертях. Старик всегда скрывал этот свой дар, который в простонародье называют чутьем убийцы. С помощью этого дара он может с первого взгляда полностью прочитать человека и узнать, есть ли на его счету убийство невинных или еще какие-то грязные злодеяния. Но этот сильнейший человек, от него пахло, как от чистейшего простолюдина, который за свою жизнь не сделал ничего плохого. Обычно те, кто достиг хоть капли могущества, пахнут совершенно иначе, ведь пути становления сильной личности не всегда усеяны фиалками, иногда приходится запачкать руки. Но не в этом случае. Нет, запах смерти присутствовал, и довольно яркий. Вот только все эти смерти были в честных сражениях и битвах. Этот человек не использовал тактику прокачки самого Медиуса, когда он отправлял твари вырезать целые деревни или осаждал города, чтобы получить энергию от смертей беззащитных граждан и питаться их силой. Насколько же он силен, прокряхтел старик и улыбнулся, увидев, что вода в котелке уже закипела. Ладно, буду ждать ровно столько, сколько надо. Китайская империя, дворец императора. Ну все, настало время нашего величия, воскликнул император. Я не могу поверить, что это случилось. Неужели Российская империя так глупа, ведь мы так легко купили их сильнейшую армию. Император не мог нарадоваться выгоднейшей сделке, которую он заключил с глупым графом. Ведь за какие-то жалкие ресурсы, за боеприпасы, золото, технику и оружие он смог привлечь на свою сторону сильнейшие войска, которое прямо сейчас стачивается в битве с демонами. Лучшие солдаты Российской империи прямо сейчас умирают не за свою страну, а за то, чтобы Китай мог сэкономить свои силы. Хотя изначально аналитики были настроены скептически, все в один голос говорили, что армия Булатова не продержится и неделю. Потому, прислушавшись к словам советников, император приказал сконцентрировать серьезные силы неподалеку, на случай прорыва демонов. Но нет, вопреки всем ожиданиям, люди графа до сих пор удерживают свои позиции, несмотря ни на что, и так даже лучше. Значит, он постоянно присылает подкрепления, и постепенно его сильнейшие бойцы заканчиваются во имя величия и непоколебимости Китайской империи. А ведь император мудр, и потому понимает, что Российская империя, пусть и является союзником на данный момент, но при этом не хочет, чтобы Китай стал сильнее. Так что они тоже враги, пусть и будущие. Однажды им придется столкнуться в кровавой битве, но к этому моменту сильнейшая армия Российской империи уже будет уничтожена демонами. И на этом приятные новости и события не закончились. Буквально недавно позвонил император Российской империи, и сам, не требуя ничего взамен, решил помочь информацией. Глупец, расхохотался старик, вспомнив об этом великодушном, но идиотском поступке. Пусть со стороны эта информация может показаться пустым бахвальством, но Чань слишком мудр, чтобы не ухватиться за такую невероятную возможность. Император в разговоре вскользь сообщил ему, что один его подчиненный регулярно наведывается в Тайвань, и главное, каждый раз спокойно возвращается после этого домой. А значит, все-таки есть способы безопасного проникновения на остров, и иномерцы не смогли устроить идеальную оборону острова. И потому, прямо сейчас, в сторону бывшего тайваньского императориума движется великая армада первого боевого флота Китая. И когда произойдет захват этого острова, Китайская империя получит огромный толчок в развитии. Сейчас же император стоит во главе своего флота. Ну не совсем стоит. На флагмане эскадры установили большой экран, и сейчас император присутствует там в режиме онлайн. Он сам видит происходящее там, и солдаты тоже могут видеть своего правителя. Гордые, несломленные солдаты Великой Китайской империи. Прокричал император, обращаясь к каждому солдату и матросу, что находились на кораблях. Империи, от гласа которой сотрясаются небеса, от поступи которой дрожит земля. Я вверяю в ваши руки освобождение исконно наших земель от иномирных захватчиков. Сегодня тот день, когда Китай снова стал великим. Хотя ладно, мы и так всегда были велики, но сегодня мы стали еще более великими, чем раньше. Объявляю начало операции полного захвата или разгрома. Послышался тихий голос откуда-то со стороны, и император повернул голову. Что, говорю, желаю удачи, «Ваше Величество», — отозвался военный советник, — «у нас все получится». «Да, все получится», — ответил хор неуверенных голосов с палуб кораблей, а спустя секунду взревели мощные двигатели, и свыше 700 кораблей, как десантные, так и боевые, устремились в сторону берега. «Смотри», — подозвал к себе Фитче и указал на портал, который охраняет Нурик. «Сейчас я покажу тебе одну интересную штуку. Помнишь, мы с тобой изучали пространственный след?» И ты спросил, что это, а я тогда сказал, что это ты должен рассказывать мне, а не я тебе. Так вот, помнишь, я сказал тебе запомнить, замялся Фипче, нет, не помню. Ну и ладно, отмахнулся я. В общем, слушай задачу. Тут нет ничего сложного, подошел к порталу и положил на него руку. Смотри, вот этот канал надо запечатать, затем освободившийся поток распределить на 5 подструктурных фиантов. Первый отправляешь на подпитку центрального деката, остальные распределяешь по периферическим кроцентам. «Я не понимаю, господин», — воскликнул Фипче. «Можете помедленнее, что из сказанного ты не понял?» Покачал я головой. «Ничего, ладно, объясню проще. Вот, видишь канал?» В ответ портальщик утвердительно кивнул. «Берешь его, глушишь, появляется несколько так называемых крысиных хвостиков. Первый берешь и вводишь в центр канального пространственного узла, остальные равномерно распределяешь по вспомогательным контурам определения координат. Затем вот здесь тебе надо сменить доступ источника и, используя руны Габуса, прописать твои определяющие акценты. Господин, я понял только про то, что мне надо что-то сделать, а что сделать, не понял. Перебил меня Фипче. Можно еще как-то попроще объяснить? Нет, я никогда не скажу, что это было просто. Это было очень сложно. Я никогда и никому не объяснял ничего настолько примитивным языком. Но зато, в итоге, у нас получилось то, чего я пытался добиться от Фипче. В итоге. Но зато в процессе было немало ошибок, и один раз даже пришлось вмешиваться в пространственную магию. Иначе и меня, и Фипче, и Нурика могло засосать в пространственный отстойник, а выбраться оттуда было бы не так-то просто. Но, в итоге, он все-таки открыл портал по чужому следу, пусть и не совсем такой, какой планировалось. «У нас точно получилось», — в очередной раз уточнил Фипче. «Ну», — скривился я, — «вроде бы, да, а чего он такой зловещий?» Паренек кивнул в сторону странного портала, выполненного в виде пасти страшной твари. «А ты как хотел, все-таки он открыт не самым благоприятным образом», — развел я руками. «А ты же любишь, когда объясняют простыми словами. В общем, это как принимать роды, только через задницу. Ты только что сотворил что-то подобное. Ладно, сотворил и сотворил. Главное, что роды приняты, пусть и нестандартным путем». Постояв пару минут и полюбовавшись вспышками нестабильной энергии, мы вошли в зловещий портал и сразу оказались в довольно интересном месте. Вокруг поют птички, Мимо пролетают облака, вдалеке виднеется земля, тогда как мы стоим на краю летающего острова, и где-то позади, на горе, возвышается величественный сверкающий замок. Аво, выдохнул Фипче и уставился на водопад, стекающий вниз неподалеку. Где мы? Сейчас узнаем, пожал я плечами и направился к замку. Но зачем мы здесь? Ищем одного интересного человека, переговорить с ним хочу, честно ответил я. Аво, удивился паренек. И кто этот человек? Портальщик, пожал я плечами, будет твоим учителем. Аво, снова удивился он. Но как вы смогли договориться с ним? Это ведь невероятно сложно. Как договорился? Я задумался на пару секунд. Да скоро сам все увидишь, как надо договариваться с портальщиками. Мы подошли к замку и на пару секунд замерли у распахнутых ворот. Вокруг ни одного вооруженного бойца, охраны попросту нет. Только ходят задумчивые молодые люди со свитками и книгами в руках, облаченные в фиолетовые мантии и смешные остроконечные шляпы. Эй! Подозвал к себе первого встречного. «А у вас что, перед входом даже проверки нет? Ты о чем, неофит?» Усмехнулся тот. «Неофит? Ну да, я ведь не знаю твоего лица, а значит, ты совсем недавно поступил в нашу академию. И таких мы называем неофитами», – пожал плечами студент. «Здесь охрана не нужна, так как это самое защищенное место восьми королевств. Так что проходи и не дури, юморист». «Классно», – почесал я затылок. «А как мне попасть к ректору?» «Хах, смешной», снова усмехнулся он. «Ты уверен, что тебе надо к ректору? Без уважительной причины лучше не тревожить его». Да живот скрутило, хотел спросить у него, что делать, пожал я плечами. «Совсем больной, да», скривился студент. «Так подскажешь, или самому искать?» «Конечно, подскажу», указал он в сторону замка и выдал подробную инструкцию, как найти кабинет ректора. «Впрочем, там все просто. Зайти в здание и подняться по винтовой лестнице до самого верха самой высокой башни. Но ты не шути с ним, а то последствия будут ужасающие. Он не любит таких юмористов и начинает шутить с ними по-своему». «Да-да, хорошо», – махнул я рукой. «Спасибо, мы пойдем», – позвал за собой Фипче и мы зашли в замок. «Ну что, готов познакомиться со своим будущим учителем? А вы уверены?» Паренек явно нервничал. «Конечно, уверен. Нашему приходу он будет рад», – похлопал его по плечу. «А когда мы уйдем, он будет рад еще больше». Глава 2. Аллегрис Фиати восседал во главе стола и проводил общее собрание профессоров своей академии. В роскошном зале собралось 20 умудренных годами старцев, лучшие мастера своего дела со всего королевства. По правую руку от ректора сидел сухонький, сгорбленный бородатый старик, о возрасте которого остальные могут только догадываться, ведь никто точно не знает, сколько ему лет, на самом деле. Облачен этот старик в длинную темно-синюю мантию, сплошь покрытую золотыми звездами, и остроконечную шляпу, высотой около 1,5 метра, с мерцающей звездой на самом конце. По левую руку от Аллегриса восседал рослый лысый старик, правда, этот явно моложе, примерно ровесник ректора. Он был одет в легкую кожаную броню, а на его спине красовался мерцающий портал. Все-таки не зря этот старик профессор боевой пространственной магии в этой академии. Все эти профессоры были облачены в совершенно разные костюмы, ведь они – заведующие разных кафедр. Лучшие умы, лучшие специалисты, которых только можно было собрать в одном месте, видели, что происходит. Ректор показал всем собравшимся голограмму при помощи магического кристалла. Прямо над овальным столом можно было увидеть картины стремительного и жестокого боя. Теперь понятно, почему сбежал тот архимаг пламени. Да уж, жестко, помотал головой боевой пространственный маг. Они действовали слаженно, а их боевая мощь, особенно у того парня, что первым вышел из портала. Вот именно, согласился с ним ректор. На наш мир напали, и уже одно это удивительно. Но еще удивительнее видеть такое могущество. По всем показателям, по всем разведданным, в том мире не должно было существовать подобных чудовищ. Наш мир более развит. Здесь значительно больше магической энергии, магия изучена гораздо лучше. Но он помотал головой и устало уселся в свое кресло. Когда видишь этого монстра, становится непонятно, откуда он мог появиться, и каким образом достиг такого могущества. «А я бы с ним сразился», — проговорил кто-то из профессоров, относительно молодой учитель кафедры контроля пространственных потоков. «Хотя и понимаю, что эта битва могла бы стоить многого, да в портал его выкинуть». «И на этом все», — хохотнул другой профессор. «Отправить куда-нибудь в пустыню Аршаха, пусть погуляет пару сотен лет. Это я мог бы, согласился ректор. Но, господа, он тяжело вздохнул и пристально осмотрел собравшихся. А что, если он возьмет и вернется? Все сразу задумались, ведь такое, и правда, возможно. А после увиденного на голограмме подобного точно не хотелось допускать. Да я не понимаю, зачем мы отступили? Воскликнул мужчина и подскочил со своего места. Облачен он в черные одежды, на голове длинные черные волосы, завязанные в хвост. На лице пышная борода, заплетенная в косы, которые удерживают толстые золотые кольца. Я бы справился с ним одной левой. Он продемонстрировал остальным свой могучий кулак. Это ведь позор для нашей Академии Волшебного Кольца. Мы должны сразиться с ним, одолеть его. Раздался стук в двери, но никто, кроме ректора, не обратил на это внимания. «Войдите», — устало выдохнул ректор, и на пороге показались два студента в странных одеждах. Он не стал всматриваться в их лица и лишь помотал головой, задумавшись о том, что студенты в последнее время совсем обнаглели. Приходит, когда хотят, надо бы наказать. Все-таки они должны были ждать, как минимум, конца совещания. Впрочем, вдруг какое-то критически важное и срочное дело, вы по какому поводу прибыли, уточнил старик и поднял взгляд. Но тут же замер, а на его лбу проступили капельки пота. Я бы забросил его в портал, продолжал тем временем черноволосый. Руки и ноги на северный полюс, туловище на южный. Ха-ха-ха. Сомкнул градиантный портал на шее, а пока он беспомощно трепыхается, разорвал бы его на мелкие кусочки, и каждый из них отправил в самые разные концы планеты. Посмотрел бы тогда, как он вернется. Мужчина продолжал выдумывать самые изощренные способы расправы над иномерцем, и даже не думал оборачиваться на каких-то там студентов. Тогда как ректор сидел, слушал все это, нервно потирая переносицу. «Арвус Балаболиус», — вздохнул он. «Кажется, у тебя совсем скоро может появиться возможность проявить свой героизм». «Эх, если бы», — махнул рукой тот, — «этот трус давно сбежал, и сейчас прячется в самой темной и грязной норе. Да и не возвращаться же нам в город, после такого. А то ушли, потом вернулись, когда захотели. Это некрасиво по отношению к королю». Черноволосый оперся о стол руками и замотал головой. «А вот если бы он был рядом со мной, ух, как бы я его отделал. Но о такой удаче можно даже не мечтать». «Ну», — скривился ректор, — «как бы тебе сказать», — он посмотрел на одного из гостей, затем снова перевел взгляд на профессора. «Можешь начинать действовать, Балаболиус. Как ты там говорил, градиантный портал на шею? Что ж, попробуй». «А я пошел», — ректор взмахнул рукой и открыл портал рядом с собой. Вот только спустя мгновение портал этот затрещал, появились помехи, и в итоге он схлопнулся. «Ладно», — заключил старик, — «попытаться, в любом случае, стоило. Балаболиус, а ты пока обернись». «ГМ», — нахмурился черноволосый, — «и чего тут делают студенты?» «А это не студенты», — пожал плечами ректор и снова уселся в свое кресло, поняв, что бежать все равно бесполезно. «Это как раз тот человек, которого ты обещал разорвать на кусочки и разобрать по миру. Что ж, прошу», его даже не пришлось искать. Мужчина задумался и медленно повернулся к гостям, после чего медленно направился к ним. Пространство вокруг начало изгибаться и дрожать, под потолком зазвенела хрустальная люстра, по мускулистому телу рослого мужчины стали пробегать фиолетовые разряды. «Значит, это он?» – пробасил Балаболиус. «Ты знаешь, кто я?» Он подошел почти вплотную к гостю. «Если честно, даже не представляю», пожал плечами тот. «Я Арвиус Балаболиус», проговорил мужчина. «А ты кто?» «Я Михаил Булатов, граф Российской империи», кивнул гость. Некоторое время черноволосый стоял и смотрел графу в глаза, после чего выкинул руку вперед. Ректор же закрыл лицо руками, понимая, что сейчас произойдет. «Ну зачем атаковать настолько глупо и открыто?» «Да, понятно, что ближние атаки – конек этого профессора, но ведь этого будет явно недостаточно. Приятно познакомиться», – послышался голос Арвиуса, и ректор открыл глаза, увидев, как тот жмет руку гостю. «Очень приятно. Признаюсь, я фанат вашего мастерства. А насчет моих слов, так не обращайте на это внимания», — нервно рассмеялся он. «Все-таки Балаболиус, это не фамилия, а прозвище. Я так погляжу, у вас тут целый совет собрался», — Булатов посмотрел на профессоров. «Все самые сильные личности». «Да», — ректор в ответ неуверенно кивнул. «И самые опасные», — улыбнулся Михаил, тогда как ректор кивнул чуть более уверенно, в надежде, что это сможет хоть как-то отпугнуть незваного гостя. «То есть, когда вы вместе, Вам под силу творить ужасные вещи? Теперь ректор закивал еще яростнее. Ну, значит, я пришел по адресу. Граф отодвинул свободный стул и уселся за стол. Я ведь могу присоединиться к собранию, верно? Да никто не будет против. Конечно, господин граф, залепетал Балаболиус. А если кто-то против, я ему такое устрою. Вы даже не представляете, какое. Да я и сам не представляю, чего сделаю. Как можно такого уважаемого человека и не пригласить? Какие тут, оказывается, доброжелательные люди. И ведь какие молодцы, так следят за своими словами, постоянно переглядываются. Разве что Фипче чувствует себя не в своей тарелке. Уже спустя минут пять, когда мне принесли ароматный чай, он подергал меня за рукав. «Господин, как-то мне неудобно», – прошептал мне паренек на ухо. «Злые они какие-то, не обращай внимания», – проговорил я во весь голос. «Не злые они, просто немного удивлены. Не каждый день сюда забираются посторонние. Вообще-то, это произошло впервые», – пробубнил ректор. «В общем, перейду сразу к делу», – снова посмотрел на собравшихся. «Я знаю, что вы причастны к созданию той сети порталов, через которые в мой мир попал огненный маг, и, как вы знаете, пришел он, чтобы убить меня. Ну, был такой грешок, Михаил, что ж теперь поделать», – вздохнул ректор. «Но и ты нас пойми, мы действовали сугубо в рамках контракта. Я все это понимаю», – кивнул ему. «Вы большие молодцы, выполнили свою работу. Маг пламени ушел живой и невредимый, получил свою пощаду. Вы, как я понял, получили солидное количество золота. А я что получил?» Сделал небольшую паузу, чтобы они осознали, чего я имею в виду. «А ведь мне пришлось эвакуировать людей, успокаивать их. Знаете, сколько сейчас стоят услуги психотерапевтов в моем мире? Не знаю, что такое психотерапевты, если честно», — признался кто-то из собравшихся. «Это очень дорогостоящие специалисты, которые работают на меня практически бесплатно, но об этом я говорить не стал. Как и о том, что в этот раз никаких психотерапевтов привлекать не пришлось. А пока я здесь, у меня там вообще-то идет война. Понимаете, что это все нужно возместить золотом?» — обрадовался ректор. «Золота и у меня хватает», — помотал я головой. «Да и если бы мне было нужно ваше золото, я бы не сидел здесь и не разговаривал с вами. Просто пришел бы сюда с армией и взял замок штурмом. Вы бы и понять ничего не успели, как опустела ваша казна», — развел я руками. «Ведь подобное мы проворачивали уже не раз, и не всегда приходится даже штурмовать. Сокровищницы зачастую, на удивление, плохо защищены, и потому обносить их не составляет труда. Впрочем, я сейчас не о том. Знаете, что такое обучающие кристаллы Мёбиуса?» Ректор посмотрел на остальных профессоров, но те лишь пожали плечами. «Нет, Михаил, не знаем». «Понятно», — кивнул я. «А о скрижалях Элифия слышали?» В ответ ректор помотал головой. «Хрустальные шары Адамаса, покронские свитки, впервые слышу все эти диковинные названия», — развел руками ректор. «Вы вообще хоть что-нибудь знаете в этой своей академии?» — выругался я. «Ладно, объясню как, хотел сказать как малолеткам, но они тут все считают себя древними стариками, а я не ссориться пришел. Объясняю на пальцах. Мне нужен артефакт, в котором запечатаны освоенные и подготовленные знания вашей академии. Есть такие?» Все стали переглядываться между собой. «Можете не отвечать», — махнул я рукой. «Я и так уже знаю, что имеются. В следующий раз советую хоть немного контролировать свои эмоции, чтобы не попасть в такую же ситуацию. Да, я понимаю, что это довольно дорогая вещь, но она мне нужна. Ты хочешь получить талисман нашего ордена?» После минутной паузы уточнил ректор. «Ты хоть представляешь, сколько стоит эта вещь?» «Не-не-не», — замотал головой. «Мне нужен не талисман, мне нужны талисманы. Вот парень, он сильный портальщик, но в будущем. Все необходимые данные есть, талант тоже имеется, а вот знаний не хватает. Ну так мы могли бы договориться и взять его на обучение». «Ага, и мне на 30 лет остаться без портальщика?» — усмехнулся я. «Нет уж, спасибо. Ты ведь знаешь, насколько это ценная вещь», — снова завел свою шарманку ректор. «За нее можно и умереть». «Это как раз без проблем», — отмахнулся я. «Можете умирать, а я их все равно сам потом найду. Но зачем нужны эти талисманы? Он ведь не сможет освоить знания. Твой портальщик просто умрет, как и все, кто пытался использовать талисманы», — воскликнул старик. «Думаешь, мы не пытались? Может и пытались, но какая мне разница? Вы дайте талисманы, а я уже сам все сделаю. Долго их уговаривать не пришлось, и уже минут через 20 в комнату принесли довольно крупную артефактную шкатулку. Ректор поднялся со своего места, достал связку ключей и стал открывать один замок за другим. Снял защитные печати, замкнул специальные каналы самоуничтожения, и вот, крышка с протяжным треском отворилась, явив нам тот самый талисман. Выглядел он, как крупная капля воды, только сделанная из стекла и испещренная едва различимыми мерцающими символами. И да, это то самое хранилище знаний, о котором я и просил. «Мы можем предложить только этот», — указал на талисман ректор, — «больше у нас нет». «Опять врешь, старый», — помотал я головой. Он хотел что-то возразить, но я щелкнул пальцами, и его длинная борода упала на пол. «В следующий раз отпадет кое-что другое. Я понятно намекаю». «Ах ты ж», — воскликнул старик и схватился за подбородок. «Моя борода. Я отращивал ее 200 лет, ухаживал за ней». ГМ не обратил никакого внимания на его причитание и взял талисман в руки. «Вы что, издеваетесь? Еще слабее ничего не нашлось?» «В смысле, слабее? Это сильнейший артефакт», — воскликнул кто-то из профессоров. «Знаете, а я начинаю нервничать», — прищурился и посмотрел на собравшихся. «Господин Булатов», — вздохнул ректор, — «нам надо посовещаться. Не могли бы вы на пару минут покинуть кабинет?» М уселся на стул и покрутил в руках талисман. «Неа, ну и ладно, ваше право», — сразу согласился тот. «А вот мы не гордые, можем и сами выйти. Мы не можем отдать ему наши талисманы», — прошипел ректор. «Что делать? Это ведь недопустимо. Но ведь в таком случае он может напасть», — замялся Балаболиус. «Не надо расстраивать такого уважаемого человека, но это наши талисманы. Они хранятся в Академии на протяжении многих веков и считаются величайшей ценностью», — возмутился один из профессоров. «Да, и легенды древних гласят, что с их помощью можно получить исключительные знания о пространственной магии», — задумался ректор. «Но сколько раз мы пытались использовать их, никто не знает, как это работает, а вот сдохнуть от них проще простого. Может, все-таки отдадим их, а?» Снова вклинился в разговор черноволосый маг. «Вот и я думаю», — согласился другой. «В любом случае, чем мы рискуем? Как минимум, репутацией Академии», — поднял руку один из профессоров. «Да плевать на репутацию. Если не отдадим, будем рисковать всей Академией». «Вот именно», — согласился ректор. Тем более, на его лице появилась ухмылка. «А если он попытается изучить и сдохнет, мы ведь сделаем одолжение всему нашему миру». «Ну что, значит, отдаем», — уточнил Балаболиус и вытер пот со лба. «Да», — заключил ректор. «Пойдем и сообщим ему об этом». Коллегия профессоров Академии направилась обратно в зал для совещаний, но стоило открыть дверь, как все они замерли прямо в проходе. Ведь прямо по центру комнаты стоял паренек, запрокинув голову назад, а руки вниз. Рот его был открыт, глаза смотрели куда-то в потолок, и сам он стоял без движения, а на его лбу лежал и ярко светился тот самый талисман. «Что происходит?» — опешил ректор. «О, вы вернулись!» — помахал им рукой Булатов, что сидел как раз неподалеку и наблюдал за процессом. «Мы просто ждали, ждали, а потом стало скучно, вот и решили начать. Погодите немного, там знаний на пару секунд осталось». И действительно, прошло совсем немного времени, и талисман полностью впитался в лоб паренька, а тот, пошатнувшись, чуть не упал на пол. «Ну что?» — одернул его граф. «Как тебе знания?» «Вообще ничего не понял», — заморгал тот. «Не переживай, в течение месяца усвоится», — махнул рукой Булатов. «Ну что, мужики, несите следующее. Но ведь кто-то из вас против?» Глаза Булатова сверкнули зеленым. «Не-не, все только за. А это вообще нормально?» «Фипче», — вздохнул я. «Мне кажется, ты слишком много общаешься с Черномором». «Конечно, это нормально. Им все равно эти талисманы ни к чему, а нам вон как пригодились». «Да я не об этом», — отмахнулся паренек. «Просто у меня перед глазами черти скачут». «А, это в порядке вещей», — усмехнулся я. «Хорошо, что хоть глаза остались. 21 талисман за раз сожрать, это даже для меня было бы сложно». Фипче покосился на профессоров, каждый из которых уже практически довыщипал свою бороду. «А почему мы делали все это в их присутствии?» — кивнул он на бледных бедолаг. «Так это», — задумался я, — «как минимум, это просто прикольно. Видел, как они реагировали. Да и надо было использовать талисманы сразу, чтобы они не смогли подсунуть подделку». Взял со стола чашку и допил свой чай. «Так, ладно, открывай портал обратно. Только аккуратнее», — «Пожалуйста, зачем аккуратнее?» – удивился паренек. «Я же 100 раз так делал». Он пожал плечами, после чего взмахнул рукой, и перед нами открылся портал. В ширину 10 сантиметров, а в высоту аж до самого потолка. И даже выше, все-таки он пробил потолок. «Ой!» – почесал затылок Фипче. «Да, узковат», – кивнул я. «Все-таки первое время в голове парня будет сплошной хаос. Ему еще нужно привыкнуть, рассортировать все по полочкам, а пока порталы будут получаться совершенно неожиданных форм и размеров». «Ладно, учись», – подошел к порталу и, схватившись за края руками, раздвинул их в стороны. «Пролезай». На этом мы покинули Академию и вышли в столицу королевства, где нас дожидался Нурик. «А знаешь», – задумчиво проговорил я, – «надо будет еще вернуться в это место. Кажется, у них есть еще много чего интересного. Конечно, это далеко не Орден Грегори, но что-то эти люди все-таки умеют. И главное, они оказались достаточно разумными, чтобы не напасть на меня сразу. А это уже, как минимум, похвально». Забрали Нургалла, после чего вернулись в Эквадор. «Ну что, продолжаем бить картели?» — улыбнулся я, стоило мне зайти в штаб и поздороваться со своими близкими. Тут была Вика, Мирабель, Билмар, Черномор. Сидели и пили чай, в ожидании моего возвращения. «Давай продолжать». Обрадовались они, и мы высыпали на улицу. Вот только у меня в кармане тут же завибрировал телефон. «ГМ, император», — прочитал надписи на экране. «Не хочу пока разговаривать», — сбросил вызов и убрал телефон обратно в карман. Вот только он сразу зазвонил снова, потому пришлось выключить звук, но стоило мне снова убрать его в карман, как звук чудесным образом включился. Не помогло выключение телефона, ведь даже так он продолжал вибрировать и орать гимн Российской империи. «Мне кажется, там что-то срочное», — проговорила Вика. «Эх», — вздохнул и посмотрел на экран, после чего ответил на звонок. «Слушаю вас, ваше величество». «Булатов», — заорал не своим голосом император. «Ты где?» «Все там же». «А что, сколько тебе понадобится времени, чтобы прибыть в империю?» — заверещал он. «Не знаю, зависит от срочности», — пожал я плечами. «Очень срочно», — снова заорал старик. «Нужно было еще вчера. И не задавай вопросов, об оплате договоримся». «Да что такого случилось-то?» «Родина в опасности, Булатов», — прокричал император, и на заднем фоне послышались такие же панические крики других людей. «Мы потеряли еще одну эскадрилью. Отправьте еще 300. «Уничтожьте тварь», — прорычал старик. «Прошу прощения, но можно чуть поподробнее?» — встрял я в его разговор. «Сейчас пришлю тебе фото, как изучишь, сразу перезвони». Он завершил звонок, а спустя секунду мне пришло сообщение. «ГМ», — присмотрелся, увеличил фотографию, снова присмотрелся. «Ну что там?» — нетерпеливо проговорила Вика. «Не понял», — проговорил я, и все вокруг стали заглядывать в экран. Но я убрал телефон в карман и достал планшет, чтобы посмотреть на более крупном экране. «Ну вот, смотрите сами». Показал им фотографию огромного монстра с несколькими головами и длинными шеями. Остальное не видно, так как большая часть монстра окутана дымом. Но даже этого достаточно, чтобы понять степень угрозы. Вокруг летают самолеты, некоторые уже горят. Несколько одаренных ведут с монстром ожесточенное сражение, но явно проигрывают. В общем, самый настоящий хаос, и я понимаю, почему так. Билмар, — кивнул бледному старику, — не хочешь слетать разобраться? Это как раз по твоей части. Я обожаю некромантию, ты же знаешь, Михаил. Он посмотрел на фотографию и сделал шаг назад. Но не до такой степени, извини. А что это такое? Вика посмотрела на меня, затем на своего учителя. Лучше тебе не знать, девочка, — замотал он головой. И сразу говорю, ученицу я к этой твари не пущу. Что-то опасное? — заулыбалась Виктория. А может, зяблика отправи? Она не договорила, так как увидела взлетающего дракона. И летел он явно не в нашу сторону, а как можно дальше. «Зяблик, умный дракон, однако», — кивнул я. «Да, кажется, в этот раз они сцепились с кем-то по-настоящему опасным», — подозвал к себе Фипче. «Сможешь сейчас открыть портал в империю? Кажется, у нас появились проблемы куда серьезнее картелей. И где эти охотники, когда они так нужны?» Глава 3. Если даже я удивился, увидев фотографию той твари, то каково было тогда остальным? Даже интересно представить лицо императора, когда ему сообщили о появлении некротической гидры. Но это все ерунда. Главный вопрос, где они смогли ее откопать? Это как бы непростое существо, которая может неожиданно вылезти из дупла и заявить о своих ущемленных правах. Нет, гидра, это немного другое. Может, из портала пришла, тоже вряд ли. Совсем скоро начнется вторая фаза сопряжения, а может уже началась. Но то, что она пришла сюда через портал, было настолько маловероятным, что в это даже не верится. Для такой переброски нужен, как минимум, архимагистр-портальщик, а лучше два таких. Но даже в таком случае этим портальщикам придется знатно попотеть и не умереть в процессе работы с гидрой. Есть у нее такое свойство – людей кусать. Причем всех, кому не повезло оказаться рядом. Некротическая гидра – сильное существо. И главная проблема в том, что сильная она даже по моим меркам, а не по общепринятым в этом или соседнем мире. Здесь-то сильным даже магического медведя могут называть. Хотя ладно, плохой пример. Медведи, и правда, бывают крайне коварны. Но эта тварь все равно не идет ни в какое сравнение с чем-либо другим. Получив новость о появлении монстра, сразу подозвал к себе Фипче и приказал ему открыть портал в Империю. И пусть он сказал, что не может сейчас этого сделать, так как полученные знания еще не усвоились окончательно и лишь мешают концентрироваться на магии, но когда я спрашивал, сможет ли он переместить меня в столицу Империи, это был вопрос риторический. Все равно выбора у него нет. Но я, уже после третьей попытки замямлил паренек. До этого приходилось заглядывать в портал и смотреть, где расположился выход. Один раз портал открылся в другом мире, где-то посреди средневекового города, следующий появился недалеко от какой-то деревушки Империи Зулус, а третий прямо в моем графстве. Причем каждый из этих порталов был самой разной формы, круглый, семиугольный, квадратный. Продолжай попытки, приказал ему и направил заряд энергии, чтобы привести Фипче в чувство и немного подзарядить. А что, если, задумчиво проговорил он и, взмахнув руками, открыл портал в форме сердечка. Получилось. Не совсем то, чего я хотел, но получилось. Проверяйте, господин. Как-то не хотелось заходить в этот портал, так как неизвестно, куда он приведет. Может, в логово суккубов, кто их знает. Но нет, портал открылся под землей, в гараже императорского дворца, судя по количеству машин представительского класса с нанесенными на кузов гербами империи. Нет смысла рассказывать о том, как изменились лица императорских гвардейцев, когда я выбежал из гаража. Они даже не попытались меня остановить, а когда до них дошло, то все равно не попытались. Сработала команда Булатов в здании, и все притворились, будто бы ничего странного не произошло. Быстро поднялся по лестнице, поймал первого попавшегося на пути мужика в строгом костюме и, представившись, приказал срочно доложить о местонахождении императора. Так он в большом зале совещаний, без запинки выпалил тот, вверх по лестнице, затем прямо по коридору, четвертая дверь справа. Молодец. Похлопал его по плечу и избавил от боли в пояснице, которые мучили его вот уже 20 лет. Во дворце было довольно оживленно. Люди сновали туда-сюда, многие из них выглядели испуганными и растерянными. Но их можно понять, ведь появление некротической гидры происходит не каждый день. Большой зал совещаний после таких подробных инструкций нашел без труда и, распахнув двери, увидел целую толпу аристократов, советников, военных и прочих людей, с которыми я даже пока не знаком. Здесь присутствовали самые сильные одаренные империи, в том числе и первого ранга, и даже гранды, чья мощь не поддается измерениям. Хотя теперь, когда энергии в этом мире стало значительно больше, я бы даже сказал в разы, совсем скоро нужно будет переделывать всю систему ранжирования одаренных. Можно придумать ранги для грандов, или просто изменить необходимое количество энергии в источнике для определения ранга. Но это проблема будущего, пока что людей устраивает и старая система. Я встал на пороге, и на несколько секунд все оживленные споры в зале стихли. Каждый повернул голову и посмотрел на меня, а император, что сидел во главе огромного стола, облегченно вздохнул. ГМ, а ведь это первый раз, когда старик чувствует облегчение при моем появлении. Раньше одно лишь упоминание моей фамилии вызывало у него нервный тик. Забавно было слушать истории об этом от гусиной разведки. Ради таких историй я иногда даже звонил императору утром просто, чтобы поздороваться. А он потом сидел в постели и высыхал от холодного пота, тихо матерясь себе под нос и поглаживая гуся, чтобы успокоиться. Герцог Жаров, граф Симаков, герцог Темников. А ведь, помимо них, здесь есть немало, мягко говоря, далеко не самых слабых личностей. Я читал о них и даже смотрел короткие видео, на которых они показывали часть своих сил во время боевых действий, так что знаю, о чем говорю. Вот только все эти сильнейшие люди империи вряд ли смогут справиться с Гидрой, и вот в этом основная проблема. Но есть еще целый ряд проблем, одна из которых заключается в том, что они сами этого не понимают и не видят размер угрозы. «Булатов, не ждал тебя так быстро, но ты как раз вовремя», — кивнул мне император. «Присаживайся на свободное место», — он указал на один из 30 свободных стульев, поближе к себе. «Впрочем, может, хоть сейчас смогу узнать, откуда они смогли выкопать Гидру. Да и планы послушать тоже интересно, все-таки я пока не придумал, что делать с этим мне. Прошу прощения, Ваше Величество». Стоило мне усесться, как про меня сразу забыли и продолжили совещание в прежнем режиме. Один из одаренных первого ранга поднялся со своего места и обратился к императору. «Если я правильно понял, Гидра прямо сейчас направляется к ближайшему населенному пункту. А может, есть смысл попробовать как-то отвести ее при помощи приманки, пригнать туда стадо коров и гнать их подальше от города? Это позволит выиграть время. Стоит рассмотреть такой план», — согласно кивнул старик. «Но это позволит нам выиграть несколько часов, а что потом? Эту тварь надо убить, иначе угроза от нее никуда не денется». «Опробовали ее спалить?» — уточнил герцог Жаров. «Звери обычно боятся огня». «Пробовали, герцог», — устало вздохнул император. «И не раз. На огонь ей совершенно наплевать, она ничего не боится. А вот самолеты и дирижабли, которые сбрасывали на нее напалм, сбивает и жрет с превеликим удовольствием. Ваше Величество, я могу разглашать информацию 4-го уровня секретности», — поднял руку молодой худощавый мужчина в круглых очках. «Не помню, как его зовут, но вроде бы тоже аристократ. Да хоть 1-го уровня, здесь все свои», — кивнул старик. «Я предлагаю использовать нашу недавнюю разработку, которая все еще находится на испытаниях. Имею в виду прототип под кодовым названием «Ежик в тумане». Он поправил очки, и все недоуменно посмотрели сначала на него, затем на императора. «Жик в тумане», — задумался старик. «А, вспомнил. Выведи информацию по последним испытаниям на экран, а то я пока не успел ознакомиться». «Слушаюсь», — кивнул аристократ, и стоило ему нажать пару кнопок на планшете, как на одной стене комнаты появилось изображение. Все увидели круглый и довольно крупный предмет с длинными шипами, торчащими в разные стороны, а рядом сноска с краткой информацией об этом оружии. «Самомаскирующаяся тяжелая универсальная мина», — прочитал я описание. «А так и не скажешь, что это мина». «Все верно», — ответил аристократ и, видимо, разработчик этого оружия. «Ее основное предназначение – отпугивание врага. Разведка противника, в любом случае, прознает о ее возможностях, и потому при появлении тумана не будет отправлять тяжелую технику вперед. Собственно, это и есть основная задача Жика». «Туман?» — удивился я, и мужчина, ухмыльнувшись, включил видео. Жик все так же лежал посреди полигона, но спустя пару секунд вокруг него начал образовываться туман. И так до тех пор, пока все в радиусе сотни метров не заволокло непроглядной белесой пеленой, что расстилалось по земле и скрывало все под собой, в том числе и противотанкового ежа нового поколения. Затем вперед медленно пополз тяжелый танк, оборудованный противоминным тралом. Он не спеша катился вперед, сгребая все на своем пути, и вскоре раздались первые взрывы. Это были обычные мины, и они не причинили тяжелому танку никакого вреда. Но вдруг он напоролся на ежика, что скрывался в тумане, и его морда задралась, нанизавшись на острые иглы. После чего послышалось шипение, и одна из этих игл пронзила нижнюю часть танка, а спустя еще секунду прогремел взрыв. Как видите, игла пробивает броню и подрывает технику изнутри. Мужчина поправил очки и остановил видео. «Я не говорю, что таким образом мы сможем уничтожить Гидру, но, как минимум, повредить ей ноги вполне возможно». «Хорошо», — кивнул император. «Одобряю использование прототипа, можете рассыпать их на пути твари». «Слушаюсь, Ваше Величество», — обрадовался тот. «И я уже взял на себя смелость отправить 20 ежей на сибирскую военную базу, ближайшую к точке появления монстра». Он позвонил своим подчиненным и отдал приказ расположить мины. «Это не должно занять много времени, так как их можно сбросить с самолета и активировать удаленно. А пока производилась доставка ежиков до места, аристократы продолжали осыпать императора множеством вопросов и предложений. Какие-то были вполне дельные, другие совершенно бредовые. Все-таки мне кажется, скормить Гидре Гранда, чтобы он нашинковал ее изнутри, плохая идея. Стоит понимать, что эта тварь буквально соткана из некротики, а внутри нее концентрация силы смерти еще выше. Вряд ли кто-то сможет долго продержаться, не помогут даже самые прочные защитные артефакты и покров. Началось. Радостно воскликнул мужчина и включил на экране прямую трансляцию с места событий. Тварь спокойно шла по лесу, иногда отмахивалась от ракет и самолетов, стреляла зелеными лучами и пламенем из своих пастей, и никакие атаки не могли хотя бы замедлить ее. Иногда где-то под ногами сверкали вспышки от применяемых техник одаренных, и только это заставляло тварь изредка останавливаться и отвлекаться на поимку назойливых мошек. Но вскоре монстр дошел до покрытого туманом поля, и после следующего шага раздался взрыв. ГР, одна из голов нырнула в туман и что-то сообщила остальным, после чего гидра вдохнула полную грудь воздуха, и следом попросту сдула туман, под которым прятались десятки ежей. Также мы смогли увидеть незначительную рану, оставленную миной, но она затянулась прямо на глазах, а следом гидра просто пинками отправила расположенные на пути ежики в сторону и продолжила свой путь. Да, заключил император, но проверить все же стоило. На несколько секунд в зале воцарилась тишина, после чего собравшиеся снова начали горячо обсуждать возможные варианты уничтожения гидры. И только тот аристократ сидел и тихо плакал. А чего он так расстроился? Я толкнул в плечо мужика, что сидел по соседству. Так это изобретение всей его жизни. Он думал, что с помощью этих ежиков можно будет останавливать иномирных боевых слонов, тяжелую технику противника и вообще закрывать ими все неудобные участки фронта. Пожал плечами тот. Все равно не понимаю, зачем так расстраиваться, помотал я головой. Ведь изначально было понятно, что против гидры никакие технологии не спасут, она может восстановиться, даже если останется всего одна голова и ни одной лапы. Впрочем, не буду говорить об этом вслух, и лучше послушаю, какие еще предложения поступят от сильнейших людей империи. Кстати, здесь собрались не только известные во всей империи личности. Помимо аристократов, которые любят публичные выступления, в зале присутствуют и члены ассоциаций, которые уже долгое время не показывались на людях. Они полностью игнорируют приглашения на светские приемы, стараются не воевать с соседями и ведут тихую затворническую жизнь. По крайней мере, так может показаться любому, кто не состоит в ассоциации. Но если заглянуть в рейтинг или список достижений любого из них, становится понятно, что у этих людей попросту нет времени на обычную жизнь рядового аристократа. Они бросают все силы на борьбу с иномерцами, и стоит отметить, что получается у них вполне неплохо. Возможно, я люблю подшутить над другими и быстро занять первое место, но нельзя забывать и о том, что другие члены ассоциации не сидят без дела. Они разрабатывают вооружение, вербуют иномирных магов, постоянно улучшают свои тактики, создают артефакты. Их вклад в победу нельзя недооценивать, но даже это не запретит мне иногда измываться над ними. Такова суть моей старой гаденькой души, с этим ничего не поделать.